Псалом 56, начальнику хора, не погуби писание Давида, когда он убежал от Саула в пещеру. Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на Тебя уповает душа моя, и в тени крыл Твоих я укроюсь, доколе не пройдут беды. Воззову к Богу Всевышнему, Богу, благодетельствующему мне. Он пошлет с небес и спасет меня, посрамит ищущего поглотить меня, пошлет Бог милость свою и истину свою. Душа моя среди львов, я лежу среди дышущих пламенем, среди сынов человеческих, у которых зубы, копья и стрелы, и у которых язык — острый меч. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею, да будет слава Твоя. Приготовили сеть ногам моим, душа моя поникла, выкопали предо мною яму и сами упали в нее. Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое, буду петь и славить. Воспрянь, слава моя, воспрянь, псалтирь и гусли, я встану рано. Буду славить Тебя, Господи, между народами, буду воспевать Тебя среди племен, ибо до небес велика милость Твоя, и до облаков истина Твоя. Будь превознесен выше небес, Боже, и над всею землею да будет слава Твоя!